Глава восьмая. Эркюль Пуаро диктовал своей секретарше мисс Лемон. «И несмотря на то, что я крайне высоко ценю оказанную мне вами честь, в то же время я должен с сожалением сообщить вам, что...» Зазвонил телефон. Мисс Лемон протянула руку к аппарату. «Да, как вы сказали?» Она закрыла ладонью микрофон и сказала Пуаро. «Это миссис Оливер». «Ах, миссис Оливер», — повторил Пуаро. Ему не особенно хотелось, чтобы его в данный момент прерывали, но он все же взял у мисс Лемон трубку. «Алло?» «Эркюль Пуаро слушает». «Ох, месье Пуаро, я так рада, что застала вас. Я нашла для вас эту девицу». «Прошу прощения». «Я нашла для вас эту девицу, вашу девицу. Ну, помните, ту, что совершила убийство или думает, что совершила? Она тоже об этом говорит и как говорит? Думаю, у нее с головой не все в порядке, но сейчас это не важно. Хотите подъехать и прихватить ее?» «А где вы, шар мадам?» «Это где-то между собором Святого Павла и театром Мермейд и прочим. Келторп-стрит». — ответила миссис Оливер, выглядывая из телефонной будки, откуда она разговаривала. — Сможете быстренько сюда добраться? Они сидят в ресторане. — Они? — Ох, она и, как я полагаю, этот ее неподходящий бойфренд. На самом деле он довольно милый юноша и, кажется, очень ее любит. Не могу понять, почему. Люди все же такие странные. «Ну вот, больше говорить не могу, потому что мне нужно вернуться обратно. Я выследила их, понимаете? Вошла в этот ресторан и увидела их там». «Да, вы очень умно поступили, мадам». «Да нет, на самом деле ничего подобного. Это получилось по чистой случайности. Я просто зашла в это маленькое кафе, а наша девушка там сидит». «Ах, значит, вам здорово повезло. Это тоже весьма важно». «И я находилась за соседним столиком, рядом с ними, только она сидела спиной ко мне. Но, как бы то ни было, я думаю, она меня не узнала. Я тут кое-что сделала со своей прической. Ну вот, они там разговаривали, как будто одни во всем мире. А когда сделали новый заказ, печеная фасоль. Сама-то я терпеть не могу печеную фасоль. Мне всегда кажется странным и даже смешным, когда люди... «Неважно». «Не надо про фасоль. Давайте дальше. Вы оставили их и пошли к телефону, правильно?» «Да, потому что эта печеная фасоль дала мне такую возможность. А теперь мне нужно назад. Или я могу поторчать снаружи. В любом случае, постарайтесь побыстрее сюда приехать». «Как называется это кафе?» «Веселый трилистник. Но веселым оно отнюдь не выглядит. На самом деле оно скорее грязное и отвратительное. Но кофе здесь подают вполне приличный». «Все. Больше ни слова. Возвращайтесь на свое место, я сейчас приеду». «Великолепно», — сказала миссис Оливер и повесила трубку. Мисс Лемон, как всегда деловая, уже выбежала на улицу впереди сыщика и теперь ждала его, стоя возле такси. Секретарша не задавала никаких вопросов и не выказывала никакого любопытства. Она не сказала Пуаро, чем станет заниматься в его отсутствие. Ей это было вовсе не нужно. Она всегда знала, что ей предстоит сделать, и всегда оказывалась совершенно права. Пуаро вполне своевременно доехал до угла Келторп-стрит. Он вышел из машины, расплатился с таксистом и огляделся по сторонам. Высмотрел кафе «Веселый трилистник», но не заметил поблизости никого, кто выглядел бы похожим на миссис Оливер, какие бы меры маскировки та ни предприняла. Сыщик дошел до конца улицы, потом вернулся назад. Никакой миссис Оливер. Значит, или парочка, которая их так интересует, уже покинула кафе, и миссис Оливер отправилась за ними, следуя по пятам как тень, или же... Чтобы ответить на вопрос, что следует за «или же», Пуаро двинулся ко входу в кафе. Снаружи было плохо видно, что делается внутри, по причине обилия там пара, поэтому он мягко толкнул дверь и вошел. И обвел глазами весь зал. Сыщик сразу увидел девушку, которая приходила к нему с визитом, когда он завтракал. Она сидела одна, за столиком возле стены, курила сигарету и смотрела прямо перед собой. кажется, была погружена в свои мысли. «Нет», — решил Пуаро, — «вряд ли». На ее лице не было написано никаких мыслей. Она скорее ушла в некое забытье, впала в забвение, просто отсутствовала, пребывала где-то в другом месте. Пуаро неспешно пересек зал и сел на стул напротив нее. Тут она подняла взгляд, и он, по крайней мере, с удовлетворением убедился, что девушка поняла, кто перед ней. «Вот мы и встретились снова, мадемуазель», — веселым тоном сказал он. «Как я вижу, вы меня узнали?» «Да, да, узнала. Это всегда приятно, когда тебя узнает молодая леди, тем более та, с которой ты встречался всего один раз, да и то очень на коротке». Она продолжала смотреть на него, не произнося ни слова. «И как вы меня узнали, можно спросить? Что помогло вам?» «Ваши усы», — немедленно ответила Норма. «Таких ни у кого больше нет». Пуаро был рад, что она столь наблюдательна, и погладил свои усы с гордостью и тщеславием, которые хорошо умел демонстрировать в подобных случаях. «О да, справедливое замечание. Да, такие усы, как у меня, редко встречаются. Они прекрасны, верно?» «Да, да, конечно, надо думать. Но вы, вероятно, не слишком хорошо разбираетесь в усах. Вы не знаток. Так что могу вас уверить, мисс Рестерик, мисс Норма Рестерик, не так ли, что это просто прекрасные усы?» Он специально заострил внимание на ее полном имени. Сначала она выглядела так, словно ничего вокруг себя не замечала, словно полностью отстранилась и отдалилась от всего. И сыщик даже усомнился, заметит ли она это. Но она заметила и вздрогнула. «Откуда вам известно, как меня зовут?» «Да, действительно, вы не назвались моему слуге, когда приходили ко мне в то утро». «Так откуда вы узнали? Как вам это удалось? Кто вам сказал?» Пуаро заметил, что она встревожена и напугана. «Одна приятельница мне сообщила», — ответил он. «Приятельницы иной раз оказываются весьма полезны». «Кто это был?» «Мадемуазель, вам нравится держать от меня кое-какие свои секреты, но я тоже имею привычку держать свои секреты при себе». «Я просто не понимаю, как вы могли узнать, кто я такая?» «Меня зовут Эркюль Пуаро», — заявил Пуаро со своим обычным великолепным апломбом, после чего предоставил инициативу ей и просто сидел и мило ей улыбался. «Я...» — начала была она и сразу замолкла. «Я бы...» — она снова остановилась. «Мы не слишком далеко ушли с вами тем утром, как я помню», — сказал Эркюль Пуаро. «Добрались лишь до того, что вы мне сообщили, что совершили убийство». «Ах, это...» «Да, мадемуазель, это...» «Но я... я не это хотела сказать. Я не хотела сказать ничего подобного. Я имею в виду, это была всего лишь шутка». «Vraiment? Правда? Вы пришли, чтобы встретиться со мной, пришли довольно рано утром во время завтрака. Такая спешка была вызвана тем, что вы, возможно, и впрямь совершили убийство. У вас такое понятие о шутках, да?» Официантка, которая болталась поблизости, не сводя с Пуаро пристального взгляда, внезапно подошла к ним и протянула ему нечто напоминающее бумажную лодочку, какие делают для детей, чтобы те поиграли с ней в ванне. «Это для вас?» — спросила она. «Вы, мистер Поррит, одна леди оставила вам это». «О, да», — сказал Пуаро. «А откуда вы узнали, кто я такой?» «Эта леди сказала, что я узнаю вас по усикам. Сказал, что я никогда прежде не видала таких усиков. И ведь точно не видала», — добавила она, пялясь на его усы. «Что ж, большое вам спасибо». Пуаро взял у нее лодочку, развернул ее и разгладил. И прочитал наскоро набросанные карандашом слова. «Он сейчас уходит, она остается здесь, так что я оставляю ее вам, а сама последую за ним». Внизу стояла подпись «Ариадна». «Ага», — сказал Эркюль Пуаро, складывая листок и пряча его в карман. «Так о чем мы говорили? О вашем чувстве юмора, мисс Растерик, как мне кажется. Вам известно только мое имя, или же... или вы все обо мне знаете?» «Кое-что я о вас знаю. Вы, мисс Норма Растерик, проживаете в Лондоне по адресу Borodin Mansions, квартира номер 67. Ваш родительский дом — лабиринт в деревне Лонг-Бейзинг. Вы живете там с отцом, мачехой и двоюродным дедушкой. Ах, да, еще там имеется девушка Опер. Как видите, я неплохо информирован». «Вы за мной следили?» «Нет-нет», — ответил Пуаро. «Вовсе нет, честное слово». «Но ведь вы не из полиции, правда? Вы ничего такого не говорили». «Нет, я не из полиции». Ее подозрительность и настороженность чуть ослабли. «Я не знаю, что мне делать», — призналась Норма. «Я не призываю вас нанять меня для расследования», — сказал Пуаро. «На этот счет вы уже однажды заявили, что я слишком стар. Возможно, вы правы. Но поскольку мне известно, кто вы такая, и еще кое-что о вас, я не вижу причин, почему бы нам вместе с вами не обсудить в дружеской беседе все проблемы, которые вас угнетают. Старики, вам, несомненно, известно это, хотя и считаются неспособными к активным действиям, имеют, тем не менее, огромный опыт, на который вполне можно положиться». Норма продолжала с сомнением смотреть на него широко распахнутыми глазами и таким взглядом, который и раньше нервировал Пуаро. Но она в каком-то смысле оказалась в западне, вернее, так предполагал маленький бельгиец, и в данный момент явно желала обсудить ситуацию. По каким-то причинам Пуаро всегда оказывался тем человеком, с которым было легко обсуждать возникшие проблемы. «Они считают меня сумасшедшей», — заявила Норма. «Да и сама я тоже считаю, что сошла с ума, сбрендила». «Это весьма интересно», — весело сказал Эркюль Пуаро. «Для подобных случаев существует множество слов и названий, очень высокопарных слов и терминов, таких, которые радостно пускают в ход психиатры, психологи и прочее. Но когда вы говорите о человеке, что он сумасшедший, то это вполне очевидно есть описание того, каким он внешне представляется обычному, рядовому человеку». «Абьен, ну, хорошо. Значит, вы сумасшедшая, или, вернее, представляетесь сумасшедшей, или считаете себя сумасшедшей, и, возможно, вы и в самом деле можете оказаться сумасшедшей. Но все равно это отнюдь не означает, что ваше состояние настолько уж серьезно. Это такой недуг, от которого страдает множество людей, которые легко вылечиваются при соответствующем лечении. Он вызывается тем, что человек испытывает чрезмерные нагрузки на психику, слишком много волнуется и беспокоится, например, перезанимался перед экзаменами, возможно, слишком склонен к эмоциональным взрывам, слишком увлекся религией или, наоборот, прискорбно равнодушен к ней, или же имеет реальное основание ненавидеть собственных родителей. Или, конечно же, это может оказаться совсем простым случаем, неудачным любовным романом. «У меня есть мачеха. Я ненавижу ее, и мне кажется, что отца я тоже ненавижу. Наверное, это даже слишком много, не так ли?» «Это вполне обычное дело — ненавидеть кого-то», — заметил Пуаро. «Вы, надо полагать, очень любили свою мать. Она разведена или уже умерла?» «Умерла. 2 или 3 года назад». «И вы ее очень любили?» «Да, думаю, что очень». «Я хочу сказать, конечно, любила. Она сильно болела, понимаете? Ей часто приходилось ложиться в клинику». «А что ваш отец?» «Отец задолго до этого уехал за границу. Отправился в Южную Африку, когда мне было 5 или 6 лет. Думаю, что он хотел развестись с мамой, но она была против. Он уехал в Южную Африку и занялся какими-то шахтами или чем-то в том же роде. Как бы то ни было, он писал мне письма, присылал их на Рождество, посылал мне рождественские подарки или заказывал их, чтобы мне их доставили. И это было практически все. Так что мне он на самом деле казался каким-то не слишком реальным. Домой отец вернулся примерно год назад, поскольку ему пришлось заниматься делами моего дяди и прочими финансовыми проблемами. А когда он вернулся домой, то привез с собой новую жену. И вам это очень не понравилось? Да, очень. Но ведь ваша мама к тому времени уже умерла. И нет ничего необычного в том, что мужчина женится вторично, понимаете? Особенно, когда они с женой много лет жили порознь. Эта новая жена, которую он с собой привез, это была та самая дама, на которую он хотел жениться ранее, когда просил вашу мать о разводе. Ой, нет, это совсем молодая и очень красивая, и ведет себя так, словно полностью завладела моим отцом. Немного помолчав, Норма продолжила, но уже другим, скорее, детским тоном. «Я думала, что, вернувшись домой, он, может быть, будет любить меня, обращать внимание на меня, но она ему не позволяла, она настроена против меня, она меня просто оттеснила». «Но это же не имеет никакого значения в вашем возрасте, вы ведь уже взрослая, и это хорошо». Вам вовсе не нужно, чтобы за вами кто-то присматривал, заботился о вас. Вы вполне стоите на собственных ногах. Можете наслаждаться жизнью, можете сами выбирать себе друзей. Вы сразу изменили бы свое мнение на этот счет, если бы знали, что происходит у нас дома. Я имею в виду выбор друзей. Ну, в нынешние времена большинству девушек приходится выдерживать серьезную критику по поводу выбора друзей, — заметил Пуаро. «Но у нас все стало теперь совершенно иначе, нежели раньше, — сказала Норма. Мой отец теперь совсем не такой, каким я его запомнила, когда мне было 5 лет. Тогда он всегда со мной играл, все время он был такой веселый. А нынче он совсем не веселый, все время чем-то обеспокоен, даже злится, часто приходит в ярость. Ох, он стал совсем другим. Но это же было почти 15 лет назад, как я полагаю. Люди со временем меняются. Да, но неужели так сильно? А внешне он сильно изменился? О, нет, нет, нет. Если посмотреть на его портрет... Он висит у него над креслом, то хотя он был написан, когда папа был гораздо моложе, сразу видно, что он и теперь точно такой же, каким был тогда. Однако на самом деле он совсем не такой, каким я его помню. «Но вы же понимаете, моя дорогая, — мягко сказал Пуаро, — что люди никогда не выглядят такими, какими вы их помните по прежним временам. Вы их себе воображаете». По мере того, как проходят годы, все более и более такими, какими вы сами хотели бы их видеть, и полагаете при этом, что хорошо их помните. Если вам хочется помнить их приятными, веселыми и красивыми, вы и делаете их такими в своем представлении, более приятными вам, нежели они есть на самом деле. Вы так думаете? Вы действительно так думаете? Норма помолчала, потом спросила резким тоном. «Но почему вы считаете, что я хочу кого-то убить?» Вопрос возник вполне естественным образом. Он уже как бы висел в воздухе, и Пуаро понял, что они подошли к критической точке. «Это представляется весьма интересным предположением», — сказал сыщик. «И тут могут выявиться весьма интересные причины подобного поведения. И человек, который мог бы, вероятно, ответить на ваш вопрос, — это врач. Такой врач, который знает ответы на подобные вопросы». Реакция девушки была мгновенной. «Ни к какому врачу я не пойду, даже близко не подойду. Они сами хотели направить меня к врачу, чтобы потом запереть меня в одном из этих заведений для безумных, откуда меня уже никогда не выпустят. Я не намерена соглашаться ни на что подобное». Норма уже пыталась подняться на ноги и выбраться из-за стола. «Да я вовсе не собираюсь направлять вас ни к какому врачу», — Не нужно так бояться. Вы можете пойти к любому другому врачу по собственному выбору, если сами захотите. Прийти к нему и рассказать все, что вы рассказали мне. Тогда вы можете спросить у него, почему такое происходит, и он, вероятно, объяснит вам причину этого. Дэвид говорит то же самое. Он говорит, что мне нужно сделать, но я не думаю, что он понимает ситуацию. Мне же придется рассказать этому врачу, что я, возможно, пыталась совершить. А что заставляет вас думать, что так оно и было? Это потому, что я не всегда помню, что делала или где была. Иной раз я целый час, даже 2 часа пытаюсь это вспомнить, и не могу. Однажды я оказалась в коридоре перед дверью, ее дверью. Я что-то держала в руке, я не знаю, что это было и откуда оно взялось, и она появилась там и направилась ко мне. И когда подошла ближе, у нее вдруг изменилось выражение лица. Это была уже совсем не она, она превратилась в кого-то совсем другого. Вы, возможно, запомнили ночной кошмар. В кошмарах люди частенько принимают совсем другой облик. Это был не кошмар. Я подняла револьвер, он валялся у моих ног. В коридоре? Нет, во дворе. А она подошла и забрала его у меня. Кто забрал? Клодия. Она отвела меня наверх и дала выпить что-то горькое. И где тогда была ваша мачеха? Она тоже там была. Нет, ее там не было. Она оставалась в лабиринте или в больнице находилась. Это ведь там выяснили, что ее кто-то чем-то травит. И это была я. Это вовсе не обязательно были вы. Это мог быть кто угодно другой. Да кто же еще это мог быть? Может быть, ее муж? Отец? А за каким чертом ему хотелось отравить Мэри? Он же так ее любит, он же без ума от нее. Но в доме проживают и другие люди, не так ли? Старый дядюшка Родрик — ерунда. «Как знать», — сказал Пуаро. «Он вполне может быть душевно нездоров. И считать, что это его долг — отравить женщину, которая на деле красавица-шпионка или что-нибудь в этом роде». «Это...» «Было бы крайне интересно», — сказала Норму, на секунду отвлекшись от своих бед. Сейчас она держалась и говорила в совершенно естественной манере. «Дядя Родрик в последнюю войну и впрямь был замешан во всяких шпионских делах. Кто там еще? Соня? Думаю, она вполне может быть красавицей-шпионкой, только вот никак не соответствует моим представлениям о таких женщинах». «Да-да, но, как мне кажется, нет никаких реальных причин, по которым вы хотели бы отравить свою мачеху. Полагаю, в доме имеются слуги, садовники». «Нет, они все приходящие. Не думаю, но откуда у таких людей могут взяться эти причины?» «Она и сама могла это сделать». «Совершить самоубийство, вы хотите сказать? Как та, другая?» «Имеется и такая возможность». «Не могу себе представить, чтобы Мэри решилась на самоубийство. Нет, она слишком благоразумная, здравомыслящая женщина. Да и зачем ей этого хотеть?» «Да-да, вы полагаете, что если бы она решилась на это, то сунула бы голову в газовую плиту или же уютно устроилась в собственной постели и приняла чрезмерную дозу снотворного. Так ведь?» «Ну, это было бы более естественно». «Так что, как видите», — добавила Норма с самым серьезным видом, — «это должна была быть я». «Ага», — произнес Пуаро, — «а вот это уже интересно. Вы, кажется, даже предпочли бы, чтобы это оказались вы сами. Вас очень привлекает мысль, что именно ваша рука подсыпала смертельную дозу того, другого или третьего. Ну да, вам очень... «Нравится эта мысль. Да как вы смеете говорить такие вещи? Как вы могли...» «Поскольку я думаю, что это правда», — ответил Пуаро. «Почему мысль о том, что вы, возможно, совершили убийство, так вас возбуждает, так нравится вам?» «Это неправда». «Сомневаюсь», — сказал Пуаро. Норма нащупала свою сумочку и стала рыться в ней дрожащими пальцами. «Я не намерена больше оставаться здесь и выслушивать все эти ужасные вещи, что вы мне говорите». Она сделала знак официантке, та подошла, нацарапала что-то в своем блокноте, оторвала листок и положила его на стол рядом с тарелкой девушки. «Позвольте мне», — сказал Эркюль Пуаро, ловко забрал листок и потянулся к карману за своим портмоне. «Нет, я не позволю вам платить за меня». «Как вам угодно», — сказал сыщик. Он уже увидел все, что ему было нужно. Счет был за двоих. А это, следовательно, означало, что Дэвид при всем его внешнем облике не имел ничего против того, чтобы его счета оплачивала влюбленная в него девушка. «Стало быть, как я вижу, это вы пригласили своего приятеля к позднему завтраку». «Откуда вы узнали, что я была не одна?» «Ну, я ведь уже говорил вам, что многое знаю». Норма положила на стол деньги и встала. «Я ухожу», — заявила она, — «и запрещаю вам ходить за мной». «Сомневаюсь, что у меня возникнет такое желание», — сказал Пуаро. «Вам же отлично известно, что я человек преклонного возраста, и если вы броситесь бежать по улице бегом, я, несомненно, буду не в состоянии вас преследовать». Девушка повернулась и направилась к выходу. «Вы меня слышали? Вы не должны за мной следовать». «Тогда позвольте мне, по крайней мере, открыть и придержать для вас дверь». И Пуаро проделал это с несколько претенциозным и напыщенным видом. «Au revoir. До свидания, мадемуазель». Она бросила на него подозрительный взгляд, вышла наружу и пошла по улице быстрыми шагами, время от времени оборачиваясь и бросая взгляд назад через плечо. Пуаро же остался стоять возле двери, глядя ей вслед, но не делая попыток сойти на тротуар и догнать ее. Когда Норма скрылась из виду, он вернулся в кафе. «И какого черта все это должно означать?» — спросил он сам себя. Официантка уже приближалась к нему, и ее личико выражало откровенное неудовольствие. Пуаро сел на прежнее место и успокоил ее, заказав чашку кофе. «Есть в этом что-то интересное», — пробормотал он себе под нос. «Да-да, что-то в этом и в самом деле очень интересное». Тут перед ним поставили чашку с бледно-бежевой жидкостью. Сыщик отпил глоток, поморщился и подумал, где сейчас может быть миссис Оливер.